Я хотел облагодетельствовать мою страну, хотел сделать всех людей счастливыми. Я хотел, чтобы каждый в моем королевстве был счастлив и доволен, сыт и одет. Но теперь я вижу, что сделать все это мне одному не по силам. Мои сановники скрывают от меня правду, мои слуги притесняют народ. Добрая фея, помоги мне стать счастливым королем счастливого народа. Я все сделаю, что ты прикажешь. Я готов отдать даже жизнь за благо моих подданных. Этого мало. Твоя жизнь не принесет счастья твоим подданным, не устранит их горе, не осушит слез. «Так что же мне делать?» — в отчаянии спросил король. «Я бессилен и сам ничего не могу придумать». «Не можешь», — произнесла Лара. «Значит, ты недостоин быть настоящим королем. Значит, тебе только и быть всегда бумажным королем с раскрашенной картинки. И не место тебе здесь, во дворце». Фея подняла свою палочку. Как раз в это время весь дворец дрогнул от бешеных криков восторга. Эта толпа народа с королевскими слугами во главе собралась на улице славить своего короля. Но короля уже не было во дворце. Раскрашенная картинка лежала на прежнем своем месте в окне магазина, а на ней красовался опять бумажный король, прежний великолепный король в короне и дорогой мантии. Он протер свои бумажные глаза и произнес с удивлением: «Так это был сон? И только сон?» В самом деле, это был сон и только сон бумажного короля, который впервые провел ночь при открытых ставнях. Золотые звезды, сиявшие с неба, подтвердили это королю. Золотые звезды добавили еще что-то. Добавили так тихо, что это мог услышать только один бумажный король. Они сказали: «Жаль нам маленького бумажного короля. Он так горячо и искренне хотел быть настоящим королем, чтобы сделать счастливой свою большую страну. Бедный маленький бумажный король. Он забыл, что мало одного такого желания. Не бумажным королям с раскрашенной картинки быть повелителями миллионов людей. Так пусть же он довольствуется своей скромной долей привлекать искусно раскрашенной картинкой взоры прохожих». Так говорили золотые звезды. На детском радио мы читаем сказку Лидии Чарской «Меч королевы». Три дочери было у короля Артура. В пристроенная, красивая и добрая принцесса. Но лучше всех была старшая. Веселая, да радостная такая. Отче, звездочки небесные так и искрятся. Улыбка с уст не сходит. Серебряный смех, то и дело тишину и великолепие огромного дворца оживляет. И всем-то, глядя на веселую принцессу, весело становится. А Мира королевна так и звенит своим колокольчиком смехом, так и сияет звездочками очами. Жизнь вокруг королевны ключом бьет. Что ни вечер, то бал во дворце, что ни день, то королевская охота наряжается. Трубят рога, лают собаки, веселый смех дам и кавалеров по лесу носится. А вечером освещаются роскошные дворцовые залы, наезжают гости, и идет пляс веселый до самой утренней зари. И пуще всех пляшет, пуще всех за оленями да зайцами гоняется Мира королевна. Для нее и охоты эти, и балы устраиваются. Тешит, балует король Артур дочку свою любимую. Но недолг, короток девичий век. Пролетела розовая юность незаметно, пришла пора замуж выходить. И выдали принцессу Миру замуж за короля дальней страны. Уехала Мира в царство своего мужа, и прекратились во дворце короля Артура балы, прекратилось веселье, прекратились даже охоты за оленями. Вместе с юной королевной уехали и многие придворные сановники, которые решили служить и впредь у своей королевны в чужой дальней стране. Счастливо зажила Мира со своим мужем, но только счастье ее недолго продолжалось. Не прошло и года, как муж ее, король, на охоте упал с лошади и убился насмерть. Овдовела Мира. Народ чужой страны за короткое время пребывания Миры успел полюбить ее и пожелал, чтобы после смерти короля она правила страной и стал упрашивать Миру не уезжать к отцу, а остаться на престоле. Согласилась Мира, а только, видно, не по нутру было веселому нраву королевы государственными делами управлять, серьезные думы думать, скучные просьбы да жалобы народа выслушивать, суды судить да заседать с мудрейшими людьми государства. Не по душе такие дела Мире. То ли дело под лучами весеннего солнышка за прытконогим оленем гоняться, то ли дело в вихре веселой пляски по нарядным залам носиться. Жизнь беспечная, веселая, праздничная манила к себе королеву. Недолго погоревала Мира по смерти своего мужа. Снова начались балы да охоты, а народом править поставила она двух сановников, суровых нравом да жестоких сердцем. Сановники были из другого королевства, из того самого, откуда приехала Мира. Народа чужой, дальней страны они не любили. Как править этим народом не знали и заботились лишь о том, как бы все покрасивее в столице выглядело, где дворолева стоял. А о том, что делалось в деревнях и селах, голодал ли или сыт был народ, им узнать-то и не хотелось. И стало в том королевстве все в кривь да в кость делаться. Народ обеднел и стал громко роптать да жаловаться. Но ропот и жалобы народа не доходили до королевы Миры. Охота сменялась охотой, балы балами. Весело жилось королеве Мире. И не думала, не гадала она, как страдает ее народ. Спросит сановников королева, как ее подданным живется. Один ответ у ее сановников на устах. «Все счастливы, королева, и тебя день и ночь благословляют». И королева, довольная, радостная, продолжала веселиться да забавляться. А народ все чаще и чаще, все громче и громче стал роптать и решил, наконец, что необходимо убрать, удалить тех сановников, что всю страну ввергли в беду, в несчастье, и просить королеву на их место назначить других, не из чужой уже страны, а из своих людей, которых народ любил бы и знал, и которые бы знали, как править народом. Thank you.